Борис, несмотря на свою массу, массу оружия и боекомплекта, весьма резво выскочил из канавы и перебежал на противоположную сторону. В наушнике послышался доклад. «Это второй. Я на месте». «Первый принял. Как позиция?» «Отлично. Все хорошо вижу». «Добро. Огонь только по команде. Что бы ни происходило, ты на прикрытии и как последний аргумент. Как понял?» «Понял. Ждать команды и быть последним аргументом». Димка хлопнул меня по плечу. «Давай, Леха, за мной. Дистанция 5 метров. Спустимся к реке, потом под мостом выберемся на насыпь. Дистанция вообще 60 метров получится». «Пошли», — согласился я. Мы выбрались к насыпи у дороги. Димка откинулся на спину и посмотрел на часы. «Так, танцы через час начинаются. Понаблюдаем еще 10 минут и работаем. Второй на связь». «На связи». «На 9 часов от тебя заваленные перила ограждения моста, видишь?» «Так точно». «Там аккуратно. Намек понял?» «Понял». «Наблюдаем еще 10 минут». «Принял, наблюдаю». Я достал бинокль и стал рассматривать позиции противника. Внутри блокпоста было спокойно. Через щели сарая были видны 2 силуэта, недалеко тарахтел генератор, от которого запитывалась пара фонарей и прожектор. Послышался 3-кратный дребезжащий звонок, потом бубнёж, потом разговор на повышенных тонах. «Ага, это что?» «Доклад. Что у них?» «Таи. Видать, военные». «Точно. Вон и полевка растянута по опорам». «Дим, у них связь есть проводная». «Да я уже понял. Но если доклад они сделали, что, мол, все пучком, братва, то, в принципе, пора работать». «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» — поинтересовался я, вспомнив старый мульт. «Конечно. В первую очередь нужно найти им занятие». «Какое?» «А, например, починка генератора. Видишь его?» «Да как на ладони». «Вот. Ломается генератор. Они идут посмотреть, что за нах. Там, где стоит генератор, открытая площадка. Тир, короче. Ты слева направо, я справа налево. Должно сработать». «Ну так я по генератору работаю?» «Давай. Только не по баку. А то слишком шумно и светло будет». «Второй. Начинаем. Внимательно». «Второй принял». Я стал выцеливать статор генератора. Расстояние чуть больше 1.5 полтинника. Шлеп. Свет потух. Стали зажигаться фонарики. И началось. Я стрелял по 2 патрона в туловище. Тяжелой дозвуковой пули с такого расстояния им выше крыши. Практически бесшумные винтовки, от которых нет вспышек выстрелов, да еще и с ночниками, помогли выбить нам всю ремонтную бригаду меньше, чем за минуту. «Леха, прикрывай, я на контроль», — сказал Димка, закинул винтовку за спину и, достав ПБ, пошел быстрым шагом к блокпосту. Я услышал 3 глухих хлопка, и затем Димка доложился. «Чисто, все 200-е. Док, второй, бегом на блок». «Принял». «Принял». «Отлично», — резюмировал командир. «Вызываем кавалерию, а сами двигаем дальше». Димка переключил рацию на другую известную ему частоту и начал вызывать. «Гранит, гранит. Здесь дачник 1. Южный блок чист. Ждем авангард». «Гранит на связи. Принял, ждите». «Принял». Вот так просто и лаконично. Борис укрепил сошки ПКМ на мешках и взял сектор дороги из города. Но и я завалился на насыпь у моста, направив ствол винтореза туда же. Через 10 примерно минут по дороге от южного поселка прикатили 2 80-ки, сидящие на броне уже знакомые мне по конвою на склады группой спецов. Оказывается, они уже ждали нас почти час в нескольких километрах. Димка перекинулся с их командиром парой фраз, потом вызвал нас. Док, второй. Снимаемся. Идем дальше в город. Подойдите, пошепчемся. Принял. Принял. Мы втроем скучковались у Блока, и Димка поставил нашей группе новую задачу. В общем так, сейчас подъедут еще вояки, а эти, указал он на спецов, по объездной вдоль котельной выскочат в промысловый поселок и сходу возьмут штурмом блокпост. Потом группа Соловьева этот блокпост у них примет под охрану и оборону, так сказать. Затем, вместе с началом штурма города, основной группировкой, гранитовцы проскакивают по федералке город насквозь и берут блокпост в сторону Находки. Все. Так блокируем весь город. Нормально получается, согласился Борис. А мы? А мы? Прежде чем это все начнется, бежим и прячемся в одном укромном месте. Я там с Хохлом уже отсиживался. И внимательно следим, что происходит в администрации и комендатуре. Там самая мразь засела. Просто наблюдаем? Спросил я. Первоначальная задача – да. Наблюдать, докладывать и корректировать огонь, если понадобится. Ну и поддержка снайперским огнем. О, нам бы еще кое-что. Димка подбежал к старшему группе «Гранит», перекинулся парой слов. Зубов как-то странно пожестикулировал, потом посмотрел на меня. Да, точно, на меня, потому как указал потом еще и рукой. Док, у тебя что с боекомплектом? Предлагают бартер. Иди сюда, короче, услышал я в наушнике. Я подбежал к ним. Что, боец, поделишься? Спросил Зубов. Да чего надо-то? Все еще не понимая, спросил я. У нас патронов к двум валам, ответил Зубов и похлопал по резиновому тыльнику приклада моего СС. Почти не осталось. 4 неполных магазина на 2 винтовки. Так а что не поделиться-то? Ответил я, скинул РДХу, извлек из большого бокового подсумка 5 бумажных пачек и протянул Зубову. Это все. Чем могу? Всего полтинник СП-6. У самого по магазинам уже меньше. Вот спасибо, мстители народные, поблагодарил Зубов и прижал рукой ларингофон на шее. Щелкунчик, отдай мужикам оба. Командир, так у нас всего 2, ответил высунувшийся из бокового люка 80-ки боец с 2 рядами золотых фикс во рту. Разговоры, пресек пререкание Зубов и кивнул Димке на БТР. Забирай. Димка подошел к открытому боковому люку и выволок оттуда 2 тубуса РПГ-26. Закинул один гранатомет себе за спину, а второй, подбежав, отдал мне. «Ну, счастливо, спецура! И спасибо!» «Побежали, Леха! Время поджимает уже!» «И вам не пуха!» — ответил Зубов. «К черту!» — подумал я уже на бегу. Димка вел нас в центр. Их с Хохлом временному НП. Без проблем пробрались гаражами, затем к школьному стадиону. До НП, хрущевки около здания администрации, оставалось 50 метров. Мы сидели в кустах около трансформаторной будки и оценивали обстановку. Несколько домов вокруг были повреждены натовской артиллерией, в том числе и та самая хрущевка. 2 ее подъезда были разрушены по 2 этаж. Но нужный нам, то есть тот, который с выходом на крышу, был цел. И здания администрации и комендатуры целы. И в том виде, в котором в последний раз их видели Димка и Хохол. Осмотрев трофейный ПНВ дом, командир сказал. «Борис, ты на 3-м этаже сядешь. Из разваленной квартиры хорошо площадь перед администрацией просматривается. Заодно за подъездом приглядишь. А мы с Лехой наверх. Все, бегом, пошли!» Я закинул ВСС за спину и взял в руки ПБ. Дистанция вероятного боестолкновения никакая, 15 метров. Димка присел и повторил мои манипуляции с оружием. И заодно добил в магазин недостающие патроны. И очень кстати. Пока Димка еле слышно клацал патронами, я оглядывался по сторонам и увидел, как практически на нас идут 2. Оба в милицейской форме. Тот, что повыше, скакал лучом мощного фонаря по кустам и подозрительным темным местам. Тот, что пониже, водил стволом у корота вслед лучу фонаря. И идут же прям мимо нас. Пока нас укрывали мусорные баки. Но еще несколько шагов, и они нас засветят. «Твой длинный», — сказал Дмитрий и вскинул толстый ствол ПБ. «Мой мелкий. Как только появится из-за баков». Я высадил практически весь магазин в сторону фонаря, так как попал практически под его луч. А рядом всего два раза щелкнула затворная рамка Димкиного ПБ. «Вроде чисто, надо проверить». «Борис, прикрывай! Леха, за мной!» — сказал Димка и рванул вперед. Мы подкрались к убитому противнику. Димка потушил фонарь, валявшийся у мусорных баков, и снял у длинного с плеча странный автомат. Посмотрел на него, потом начал активно что-то искать у того в подвесной. Жаль. ПБС, наверное, проимел. Или не положено ему было такое. «На, Леха, патроны повыщелкиваешь потом. А сейчас давай этих в баки», сказал Димка, подавая мне 4 магазина от этого автомата, который, как выяснилось, был 9А91. «И сваливаем». Спрятали тела в мусорные баки. Потом, перебежками и прикрывая друг друга, добежали до подъезда. «Леха, давай наверх до чердака. Если чисто, то Борис на свою позицию. А я тут сюрприз поставлю в дверях. А то вдруг гости, а мы не одеты». Я, насколько это возможно, тихо поднялся по грязным и пыльным ступеням, попутно заглядывая и проверяя двери на площадках, большая часть которых была открыта. Люди покинули дом, то ли соседство не нравилось, то ли после артудара. Добрался до чердака. Вот те раз. Лестница была срезана. «Первый, это док. Трапа нет. Повторяю, трапа нет». «Принял, жди. Второй на позицию, пошел». «Второй принял». «Через минуту». «Второй на позиции. Площадь вижу хорошо». «Принял, поднимаюсь». «Ну что, командир, пошли хоть стол какой-нибудь из квартиры припрем», сказал я Димке, когда он поднялся на площадку. «Давай», согласился он и кивнул на открытую дверь ближайшей квартиры. Там мы обнаружили древний, почти антикварный, небольшой комод. Но зато он был выше, чем обычный стол. С его помощью влезли на крышу. Подтащили под люк на чердак. По поверхности крыши, точнее того, что от нее осталось, были разбросаны куски кирпича и бетона. Не доползая до самого края примерно метр, дабы не семафорить на фоне ночного неба двумя башками по ровной линии, мы заняли позиции в 10 метрах друг от друга и начали наблюдать. «Док, 10 минут наблюдаем, потом я делаю доклад, что мы на позиции». «Принял, наблюдаем. С моей позиции был хорошо виден фасад здания администрации, и если развернуться и немного приподняться, то были видны и ворота выезда на площадь, в которых стоял пожарный ЗИЛ. Димке были хорошо видны двор комендатуры и часть того же фасада. На площади перед администрацией все было в принципе в прежнем состоянии. Только освещение порядком поубавилось. Вероятно, осколками посекло фонари и провода. И тарахтел только один дизель-генератор. На скорую руку подвешенные светильники УКП и входа в здание администрации давали не особо много света. Зато теней от техники, палаток и прочего было предостаточно. Думаю, гранитовцы справились бы в легкую, тихо и быстро. Но, видно, командование решило то ли показательную порку устроить, то ли... А хрен их знает. Димка доложил бате о ситуации и получил в ответ очередную вводную и время начала операции. «Дискотека через 15 минут», — услышал я в наушнике Димкин голос. «15 минут, как поняли?» «15 минут, принял», — подтвердил я. «Принял», — подтвердил Борис. Минут через 5 стал нарастать шум двигателей со стороны федералки. Я приподнялся на локте посмотреть на дорогу и увидел, как на максимальной скорости проскочили 2 80-ки гранитовцев. На броне никого не было. «Скоро начнется. Они на Находкинское КПП поскакали», прокомментировал увиденное Димка. «В город войдет порядка батальона. Батя сказал, что постараются без кровопролития взять все под контроль». Хорошо бы, согласился в эфире Борис. В принципе, как сказал батя, так и получилось. В город на большой скорости вошла колонна техники с десантом на броне. За ними следом на грузовиках прибыли морпехи. Отодвинув от въезда на площадь пожарную машину, две восьмидесятки, смяв палатку охраны, подъехали к самому входу здания администрации и сурово рыскали орудиями по окнам. Следом на площадь ворвалась рота ДШБ, разоружая и укладывая всех городских на землю. Они ворвались в здание и побежали по этажам, зачищая кабинеты. Практически в это же время, завалив забор комендатуры, вернулась группа гранитовцев. Их БТР сходу выпустил две длинные очереди по зданию, превратив в лохмотье железную дверь, сквозь которую плавной змейкой устремились гранитовцы. Большой стрельбы не было. Городские явно наделали в штаны при виде регулярных боевых частей, за исключением одного кабинета, кабинета главы администрации, в котором забаррикадировались местный авторитет, начальник МЧС и еще несколько феодалов. Они было открыли огонь из окон, но Димка, взяв гранатомет, молча жахнул из него по окну, откуда велась стрельба. А потом Борис выпустил туда же пару очередей на всю ленту. Спустя полчаса над зданием администрации уже развивался Андреевский флаг, а по городу поехали три полицейские машины. Каждую сопровождал БТР с морпехами на броне, оповещая жителей о том, что город перешел под управление российской армии. Со всеми вопросами обращаться к коменданту гарнизона. Всех сотрудников полиции, которых предыдущая власть сочла нелояльными к режиму ММС, призывали вернуться на службу в подразделение народной милиции. Также была объявлена мобилизация всех военнообязанных. Их призывали явиться в комендатуру для учета и формирования подразделений. Вообще Владимир Алексеевич очень быстро и жестко взялся за город. В течение двух суток все КП ощетинились тяжелым вооружением. Было сформировано еще два батальона из военнослужащих и военнообязанных, которые оставались в городе. Подвалы дома офицеров быстро превратились в импровизированные склады РАФ, куда перекочевало внушительное количество вооружения, боеприпасов и снаряжения со складов в южном поселке. Дорога на пирсы была жирно заминирована, а группа Фомина, усиленная людьми и техникой, занималась построением линии обороны и наблюдением за американцами. Вновь сформированная милиция приступила к выполнению своих обязанностей по охране порядка. Также занялись своего рода переписью населения. Служба тыла тоже отличилась. Со складов вывезли полевые кухни и, установив в нескольких местах города большие палатки, организовали горячее питание и подвоз питьевой воды из скважин горводоканала. Заработал госпиталь. Было еще сделано одно важное дело. Из добровольцев была сформирована команда спасателей, которая разбирала завалы и занималась захоронением всех, кто погиб от обстрела американцев. Хоронили всех в братской могиле, выкопав у городского кладбища 100-метровый ров экскаватором. Был введен комендантский час, но этому, впрочем, никто не сопротивлялся. Все понимали, что город находится практически на военном положении, и всего в 10 километрах расположился враг, который, судя по всему, никуда уходить не собирался, так как некуда ему было уходить. После штурма города за пирсами организовали постоянное наблюдение. На дистанции, позволяющей оставаться незамеченными, разведгруппы по 2-3 человека практически взяли в кольцо пирсы и прилегающие к ним территории. Доклады о результатах наблюдений за американцами ложились на стол Владимиру Алексеевичу каждый час. Воспользовавшись тем, что теперь наши в городе и есть время на передышку в партизанщине, весь наш дачный поселок занялся своими насущными делами. Сергеич с отцом продолжали руководить строительством и бытом. Димка с Соловьевым гоняли до 7 потов всех, кто под ружьем, по тактике и вооружению. На стрельбище, которое представляло собой 100-метровую просеку, шириной всего 5-7 метров в распадке недалеко от поселка, командовал Андрей. Пока ранение не позволяло ему вести более активный образ жизни, он дотошно управлял выделенными ему людьми для строительства полигона. Начиная от нашего поселка и до города, периодически катались патрули на велосипедах. А что? Снега еще нет, и погода позволяла, а топливо надо экономить. Это была идея Сергеича. Он со своим коллегой Федором Лаврентичем, создав сводную роту охраны из двух дачных поселков, решил патрулировать трассу до города и прилегающие к дачам проселки, и не напрасно. За время патрулирования нашлись несколько групп дезертиров от американцев, которых сразу же отвезли в комендатуру. Также попадались люди, наши люди, грязные и голодные, одиночки и группы. Их тоже отправляли в город, где на территории госпиталя был организован пункт приема беженцев и карантинная санчасть, ибо встречались многие с лучевой болезнью разной стадии. Их было необходимо для начала изолировать, а уж потом лечить, хотя последнее почти не удавалось. А Бориса у нас самым бессовестным образом отобрали. Как только Владимир Алексеевич узнал его вуз, его сразу отмобилизовали в небольшую группу разведки, которую отправили составлять карту заражения территории. Они укатили на второй день после штурма. Димку подполковник тоже очень настойчиво агитировал за советскую власть. Но тот устоял, сославшись на приступы шизофрении, последнюю стадию рака матки и клятву красного партизана. В общем, отшутившись, тактично отказался от предложения подполковника. И правильно. А то как же мы без нашего диверсанта будем? Но взамен подполковник стребовал с нас обещания, что все свои боевые операции и мародерские вылазки будем согласовывать с комендатурой, а также все наше партизанское ополчение временно переходит под командование армейцев. Во всяком случае, до тех пор, пока не разберемся с соседями на пирсах. И в дальнейшем, в случае серьезной угрозы, предполагалось формирование двух рот ополченцев-дачников.